Старшие арканы. Наш современный мир, кажется, перевернулся, и все встало вверх тормашками. В нем совершенно невозможно разобраться. Поэтому и не будем. Давайте отправимся в сказку, в которой ложь, да очень много намеков. И отправимся необычно, от мира к шуту. Проводником будет бабушка Яге. Все совпадения с реальностью намеренны. Мир. «А когда я встречу свою настоящую любовь?» – вопрошает Иванушка и вытаскивает карту Вселенная. А на ней уже пляшет эдакая Айсидора Дункан, босиком и в шарфе. Голая, веселая и сжимает что-то в руках. То ли две шаурмы, то ли две бутылки минералки или не минералки. Судя по одежде, человек либо решил подработать в стриптизе, либо уже заплатил все долги и никому ничего не должен. Друзья у него верные шалопаи, бременские музыканты или обычные уличные лабухи. Коровобык, лев и орел. Так пафосно себя осел, кот и петух еще никогда не называли. И вот голый человек уже протягивает вам вашу половинку шаурмы, кстати, неплохой. А, мы сегодня про любовь, извините. Вы с любовью одни в целом мире, то есть окружающие не понимают, как с вами общаться. А вам интересно вместе и весело. Вам с первой встречи кажется, что вы залезли на облако по лестнице в небо. Кажется круто, но это вы еще не пробовали слезть обратно. Что ж, лестница в небо – дело нехитрое. А вы постарайтесь не уронить себя со стремянки из Леруа Мерлен, на которой будете клеить обои в вашей первой совместной квартире. Настоящая любовь по карте Вселенная – это когда вы танцуете в голом виде не потому, что умеете хорошо танцевать, и не потому, что похудели к лету, а потому, что хочется плясать, и ваши движения с милым гармоничны, ибо вы – одно дело, одно тело, одна душа. Муж и жена – одна сатана. Это уже из 15-го аркана, правда. Да, кстати, вы снова не купили шторы, и некоторые коровы с орлами имеют счастье на вас смотреть. Но, по большому счету, на это все равно. Ибо сказано, что вы во всем мире одни, и эдакий зверь с двумя спинами – это вы и есть. Сезон свиданий закончен. Наступила космическая гармония, о которой все так любят поговорить. Только бывалые космонавты вам могут рассказать, какая в космосе гармония. Но вам же не надо про перегрузки и питание из спецтюбиков. Может, это они в руках у танцующей фигуры? Ваше внимание сфокусировано на небесах. Вы в полете, в потоке, тьфу, в ресурсе. У вас по-прежнему нет накоплений, недвижимости или имущества. Зато вокруг такой забавный зверинец, что все остальное неважно. Ну, сейчас, по крайней мере. Следующая карта за Вселенной – это карта «Дурак». И в ней вы непременно еще окажетесь. А пока наслаждайтесь процессом. Ведь скоро в ЗАГС нет. Пока, походу, просто в суд. Суд. «А когда я встречу свою настоящую любовь?» – спрашивает Марьюшка. Хэштег «вся в тоске». И вытаскивает карту «Страшный суд». «Ну, страшный суд. Когда он будет? Непонятно». Некоторые ждут его прямо завтра, а кто-то говорит, что пару веков еще надо погодить. Но то, что он будет, это обязательно и с каждым непременно случится. Как почувствуешь, что тело оживает и хочется бежать на свидание, хотя только что казалось, что ничто не поднимет тебя с кровати, это оно и есть. А самая верная примета – это пока ты собираешься на свидание с тем самым, все бывшие и несостоявшиеся поклонники оживают, воскресают и начинают звонить, трубя на все голоса, что все поняли, осознали и готовы идти в ЗАГС прямо завтра. Ну а дальше все по программе. Между вами тает лед, все течет, все текут. Музыка чувств дает такого джазу, что всем сразу заметно. Страшный суд трудно не заметить. Не проспишь, это точно. Солнце. «А где и когда я встречу свою настоящую любовь?» – спросила Марьюшка, хэштег «что-то с чем-то». И, вытащив карту солнца, мечтательно закатила глаза. «Ах, вот и он! Мое солнце!» «А вам не кажется, что персонаж на карте слишком молод, примерно для всего? И даже если в реальности обладает сединами, безмерно инфантилен? Что означает красное перо, воткнутое ему в волосы? Скорее всего, он писатель, художник, представитель богемы. Его идеи подобны огромному флагу у младенца в руке. Они слишком глобальны для воплощения, и ему нужна поддержка, а тут как раз вы. Как вы ему необходимы. Любовь к нему приходит, как ожог, как белый шквал в зрачках, как расплавленный асфальт под босыми пятками в час, когда тень уже не спасает. Ничего не предвещало. Ах, как это красиво! То ли рассвет, то ли конец света, какая разница? Он не видит границ. Вы не видите границы. Вы вдвоем – это стеклянный сосуд, наполненный огнем до краев. А потом внезапно – треск, бум, бац! Вы разлетаетесь в разные стороны и даже не можете себе представить, как это вы могли в него влюбиться. Он же инфантилен, и идеи у него какие-то детские. «Где это вы так?» – спрашивает психотерапевт, обрабатывая ожоги на вашей тонкой психике. И все же это было так прекрасно. Ах, милая моя жертва солнечного удара! Ты спрашиваешь, где и когда встретишь любовь? Да вот же он, младенец на пони с флагом, который вдвое больше его. Это не метафора, это квазиреальность. Идеи человека-солнца как фейерверк. Пусто, ярко, громко. Но чем это пахнет через 5 минут, лучше не спрашивать. Где его встретить? В любом месте, где собираются авторы недописанных поэм и коллекционеры неоплаченных счетов. В подвале литературного клуба, где пахнет вином и тщеславием. На кухне у друзей, где он горячо доказывает, что искусство важнее еды, но жует, тем не менее, за двоих. В парке, где он героически пытается удержать равновесие на скейте, моноколесе или велосипеде, как тот самый младенец на пони. Где он сейчас? Рисует граффити с цитатой из Хармса на стене круглосуточного магазина. В междугороднем автобусе, едущем за туманом, спорит с кондуктором о природе времени, но его все равно выгонят за безбилетный проезд. На крыше заброшки пускает бумажные самолетики, которые одолжил у вас и не вернул. И да, каждый раз кажется, солнце ушло за тучи навсегда. Но оно нет-нет, да и выглядывает из-за туч. Может, стоит уже, наконец, купить панамку? Луна. Если парень засматривается на девушку, а она красивая, как луна, скорее всего, у нее есть спутник. Но вы не расстраивайтесь. Со спутниками постоянно что-то случается. С луной дружить очень сложно. Приходится постоянно создавать атмосферу, а ракетное топливо, знаете, совсем не дешевое удовольствие. Впрочем, луна луне рознь. Одно из значений луны – это долгий, почти бесконечный, неудобный поход, особенно если рядом еще маячит десятка жезлов. Готовьтесь к тому, что узнаете, куда Макар не гонял, куда волки забредают, но какать уже боятся. Там же лапы деревьев дрожат на ветру, но это не точно. Если вы отправляетесь в поход по Луне, готовьтесь к тому, что все будет интересно, но не так, как запланировано. На Луне бывают пятна. Расписание поездов не соответствует действительности. Автобуса с номером, указанным в маршруте, не существует. Половина участников похода не поехала, зато на это место явилась другая половина участников, и вы их совсем не знаете. Это нормально. Луна бывает предсказуема. Один молодой человек, совсем не дурак, от слова вообще, задал колоде вопрос «Где моя любимая?» и вытащил карту Луна. И задался целью отыскать любимую, используя заданными в карте координатами. Он последовательно задавал вопросы. «Луна – это близко или далеко?» «Логично, что совсем не близко. Луна находится далеко от меня, значит, в соседнем подъезде искомая девушка точно не живет. Это в городе или деревне?» На картинке явно не город. 2 типичные заброшки, неасфальтированная дорога, чистое озеро. Там живет много людей или мало? На карте совсем не видно людей. Значит, людей мало. Явно какой-то заброшенный город. Что это за башни? На карте Луна – это завод? Нет. Тюрьма? Нет. Хранилище? Нет. Постепенно докопался до того, что именно заброшено в этом городе. Вбил в Google места, где есть озеро, дикие волки и заброшенные башни, и сначала съездил туда сам, познакомился с малочисленными местными жителями. Потом сводил туда одну экскурсию, а потом другую. Оказывается, людям нравится ползать по заброшкам, ловить раков и сидеть под луной у костра. Истории про Золушку не будет. Принцесса на экскурсию приехала. Кстати, принцесса астрологом оказалась, у которых Овен рогами за Козерога зацепился, а Стрелец не в ту деву вошел, ну а Меркурий, как полагается, ретроградный, чтобы вовремя во всем обвинить его. И такое вполне соответствует карте Луна. Впрочем, она могла бы оказаться работником гидромедцентра, астрономом, биологом или рыбаком. А вы, кстати, тоже можете попробовать поискать свой лунный город. Возможно, для вас он будет совсем другим. Луна – это не только долгий путь в никуда. Настоящему незнайке классно даже на Луне. А путь героя – это такое, далеко не каждому подходит. Многие говорят, что карты врут. Но по любой карте можно так заплутать, что и концов не найдешь. Только любыми картами нужно уметь пользоваться и отличать банковские карты от контурных. Звезда. «А когда же я встречу свою настоящую любовь?» – спрашивает юноша со взором, горящим колоду карт Твиндер Таро, и вытаскивает карту звезда. «Ах, мечтатель!» – шепчет карта. «Ты все еще веришь, что любовь – это про раз и навсегда? Как мило! Ну что ж, давай-ка я расскажу тебе сказку на ночь». «Звезда – это очень хорошо, когда далеко. Она так сияет, так светится. Можно смотреть на нее хоть всю ночь. И представьте себе, это совершенно бесплатно. Если мальчик влюбится в звезду Большого театра, ничего плохого в этом нет. Она даже не оскорбит его отказом, не скажет: «Ты что, вообще видел себя в зеркале?» Не бросит трубку, не поставит «прочитано» и не исчезнет в неизвестном направлении с его лучшим другом. Очень трудно разбить сердце незнакомому человеку. Со сцены она будет улыбаться всем, а он будет думать, что только ему. И пока он будет ходить в театр, станет культурным человеком. Он будет учиться и подрабатывать, ведь надо же на что-то покупать билеты и цветы. Приобретет себе приличный костюм, заведет культурных друзей. А кем он может стать, если влюбится в соседку по лестничной площадке? В лучшем случае мастером по ремонту ее вечно ломающегося крана. В худшем – участником ток-шоу «Давай разведемся». Звезда такая красивая, далекая. Казалось бы, подлететь бы к ней и слиться с этой красотой. Да вот только этот жар разрушит всякий кораблик, который хотя бы попытается подлететь поближе. Нет, гораздо приятнее и безопаснее наблюдать ее с телескопа, называть ее в честь себя, весить на стенку и передавать по наследству историю о том, какая ж она была яркая, буквально вспышка сверхновой в жизни. Испытавший любовь по 17-му аркану может сказать: «А ведь я, кажется, научился любить, хоть и не того человека». Башня. «А когда я встречу свою любовь?» – спросил Иванушка ума палата и вытащил карту 16-го аркана. «Да», – присвистнула бабушка ЕГЭ и грустно замолчала. «Не свистите, денег не будет», – подсказал Иванушка. «Да знаю я, но их и так не будет». После предсказаний по башенке клиент убегает, забывая заплатить. «Я заплачу», – заверил Иванушка. «Знаю, что заплачешь», – улыбнулась Егэша. Отношения по башне – это когда два человека, выжатые как лимоны в чае коллекторской конторы, находят друг друга не на известном сайте знакомств, а в очереди за бесплатным супом в соцзащите. У него бывшая, которая вынесла из квартиры даже розетки. Жить негде, зато есть палатка в лесу и общий долг перед микрозаймом «Срочно деньги». Они строят свой дом из того, что осталось. Стены, справки о банкротстве, крыша, найденный на помойке зонт, а вместо двери табличка «Не влезай, убьет». Иногда с неба падает не дождь, а повестка в суд. но они уже научились ловить их с очком для бабочек. Их любовь как гвоздь в подошве. Больно, зато не уснешь на ходу. Где они знакомятся? В отделении полиции, где оба пишут заявление на одного и того же мошенника. На свалке, пока копают провод от роутера в чужом мусоре. В автобусе, который везет их на разбирательство по трудовым спорам. В очереди за бесплатной юридической консультацией, где адвокат советует им бежать на необитаемый остров, пока не поздно. Прогноз. Вариант. Роман длиною вызов суда. Он подарит ей кольцо, снятое с трубы в подвале ЖЭКа. Она споет ему песню, гимн обманутых вкладчиков. Проживут вместе ровно до тех пор, пока ее экс не пришлет фото из палатки с подписью «Сгорела? Не горюй». Разбегутся, потому что он вдруг вспомнит, что аллергия на дым. Вариант, пока банк не разлучит. Поселятся в заброшенной будке охраны, заведут кота по кличке Коллектор и будут кормить его супом из крапивы. Каждую пятницу ссора. Он забыл, что сегодня выбивают долги, а она нашла в его рюкзаке долговую расписку на ее имя. Но после каждого скандала будут заниматься сексом на матрасе с пружинами, потому что знают, завтра опять придется прятаться от приставов. Вариант «Башня ремейк». Решат, что дети скрипят, и заведут ребенка. Ребенок вырастет и станет юристом, чтобы подать на них за неподобающие условия. Пара поймет, что жизнь – это лотерея, где все билеты уже проиграны. Уйдут в секту анонимных банкротов, где учат дышать через соломинку, чтобы не наглотаться долгов. Отношения по башне – это как строить корабль из обломков Титаника. Да, утонуть можно, но зато есть шанс, что айсберг на этот раз промажет. Если повезет, найдется и ржавая лодка, которая доплывет до острова, где нет Wi-Fi, и слава небесам коллекторов. Зато есть грибы и свобода от алиментов. Если нет, хотя бы успеют выцарапать на борту. Здесь был Вася и Люда. Ипотека не одолела. Постскриптум. Если узнали себя, не спешите плакать. В конце концов, ваши шрамы совпадают как пазл, а это уже что-то дозначит. Отношения по башне случаются, когда обоим терять нечего. Оба в царапинах и ссадинах от предыдущих отношений. Жить обоим часто негде, и на пустыре строят новую жизнь, но периодически им на голову сыплется что-то из предыдущих отношений – алименты, суды, месть бывших. И тем не менее им нечего терять и бояться нечего. Они друг с другом не из корысти. Многие из отношений, которые были хороши в радости, разваливаются в горе, а здесь все не просто в горе, а после нервных потрясений. В реальной жизни такая пара может познакомиться в больнице, где оба лечатся от переломов, в суде, где каждый выходит со своего развода, в фирме, где обоих обманули с зарплатой, в банке, где обоих кинули на сбережения. Дьявол. Когда я встречу свою настоящую любовь? Вздохнул Иванушка, тыкая пальцем в экран смартфона, где Твиндер Таро нагло подмигивала ему пиксельным глазом. Выпала карта «Дьявол». «О, голубчик!» – зашептала колода, облизывая виртуальные карты. «Ну ты и попал! Видать, допекли тебя эти вечера в обнимку с котом и пятничные пиццы с двойным сыром. Ну, держись! Сейчас я тебе такого ангела предскажу, что ты еще 100 раз вспомнишь свою милую одинокую жизнь». Карта «Дьявол» с Твиндер Таро – это циркулярная пила для души, что аккуратно распилит жизнь на «до» и «после». Или не очень аккуратно. Связь, после которой ваши друзья начнут звонить в реабилитационный центр для жертв токсичных отношений. Когда у вас снесет крышу от этого человека, он ее аккуратно упакует, выставит на Авито с пометкой «БУ», слегка потрепанно чувствами, или продаст на гаражной распродаже по цене своих старых кроссовок или сломанной кофеварки. Вы сможете рассказать друзьям пару историй про вашу любовь, и застынет кровь в их жилах, и волосы встанут дыбом. У матерых байкеров задрожат руки, психологи по ночам будут плакать в подушку, а ваша бабушка перекрестится и скажет: – Ну, хоть спасибо, что живой осталась. Отношения по 15-му аркану совсем не похожи на эмоциональные качели. Это карусель без тормозов с пьяными хомяками, которые надеются, что когда-нибудь свалятся. Да, хомяков у организатора карусели, партнера по 15-му аркану, бывает достаточно много. Что ж, есть шанс оказаться в неплохой компании. А вначале, конечно, будет огонь, как будто Амур превратил вас в решето. Он посмотрит на вас, как вампир на последнюю каплю крови в округе. А вы подумаете, вот это оно. Да-да, то, что через некоторое время оставит вас с разбитым сердцем и пустым холодильником. Вот это самое и есть. Есть вероятность, что закончится все хорошо. 20 сеансов у хорошего психотерапевта, и вы снова будете летать как на крыльях, а ваш терапевт полетит в Дубай. Умеренность. «А когда я встречу свою любовь?» – вопрошает Марьюшка, вытягивая карту «Умеренность». «А помнишь ли ты, девица?» – спрашивает бабушка ЕГЭ. «Курс физики и закон сообщающихся сосудов». «Можешь не отвечать, а я напомню. Будет ли уровень воды в сообщающихся сосудах одинаков, ежели один сосуд – это бокал для шампанского, а второй, к примеру, ржавое ведро?» И чтобы не воображал бокал шампанского, и какие бы планы чудесные ни были у ведра на совместный водообмен, получится то, что получится. И ежели бокал красивый, а ведро не очень, это к делу никак не относится. Некоторые из ведра предпочитают пить. Кажется, что с умеренностью все просто. Держи себя в рамках и все. Соблюдай технику безопасности, не зная броду, не лезь в воду. Слишком много – нехорошо. Здесь не только физика, но и химия тоже есть. Все могут намешать напитков на вечеринке, но только умелому бармену доступно искусство смешивать напитки так, чтобы было красиво, вкусно, а на утро не болела голова. В Аркане все спокойно. Только это так кажется. Никто не знает, что произойдет в следующие 15 минут, когда пойдет реакция. Это к вопросу о том, что неважно, кто он, ведь между вами химия. При отсутствии знаний об ингредиентах, а иногда и при знании, может созреть лекарство, а может яд. Вкусно или гадость – большой пшик и большой бабах. Это лотерея, где влюбленные, как мартовские коты Шрёдингера. Что делать? Соблюдайте технику безопасности и не связывайтесь с сильными кислотами. Кабинет химии в обязательном порядке должен быть оснащен системой принудительной вентиляции. Периодически выходите проветриваться, чтобы от химической реакции, которая происходит между вами, не задохнуться в объятиях друг друга. Использование средств индивидуальной защиты и применение правил личной гигиены являются обязательными на уроках химии. Это же рекомендуется делать, когда у вас происходит гормональная реакция в 14-м аркане. О рассыпанных веществах или разлитых реактивах ученик должен незамедлительно сообщить учителю либо же лаборанту. Это о том, что выйти из химической страсти без психолога, помогающего практика или хотя бы хорошей подруги будет сложно. Проанализировать, что ты обычно наливаешь в чашу отношений и подумать, с чем бы это хорошо могло сочетаться. Может сходить на курсы барменов? Помни, в Аркане умеренность важны не только содержание, но и форма. Не пьют доброе вино из пластиковых стаканчиков, а одеколон Кузьма Фомич из золотых фужеров. А если пьют, то будь готова, что вино испортится, а бокалы надолго запомнят запах одеколона. Если мешать деготь с медом, не факт, что только меду повредит это смешивание. Дегтю оно тоже будет не слишком полезно. Смерть. Вы сильно удивитесь, но некоторые видят на этой карте принца на белом коне. Вот Марьюшка спросила, когда она встретит настоящую любовь. Вытащила 13-й аркан и, ничего не спрашивая, убежала. К приезду принца готовится. А чего там готовится? У нее в квартире порядок, как в образцовом хлеву. Коню точно понравится. Когда 13-й аркан выпадает, хочется тихонько так спеть. Есть только миг, между прошлым и будущим. Слуха нет, голоса тоже, но всадница на лошади и не такое слышала. «Ты, кстати, зачем показалась?» — с укором посмотрела бабушка Еге на карту смерть. «Ей же не время еще». «Ей нет, а канализация у нее под домом умерла. Стояк дал дуба. А никакого другого стояка, кроме сантехнического, она уже лет 5 как не видела», — парировала всадница, махнув флагом так, что с подоконника сдуло пыльный кактус. «Фирма ее тоже тогось, в связи с кризисом. Голубь под окном и тот просрочился на 3 дня. Ну и чего лишний раз показываться и девку пугать?» — вздохнула Егэша, поправляя очки, заляпанные вареньем. «А я не пугать!» — флаг захлопал, как крыло раненой чайки. «Я тоже ей мужика принести могу. Вон сколько их между небом и землей болтается. Ни туда, ни сюда. Никому не нужные. Высморкает, вылечит, отмоет, и хороший будет». «И зачем ты такое советуешь? Хорошая же девка». Бабушка Еге знает, как ее подруга-скелетик ухахатывается, повествуя. «Кого только не считают единственным, и того, кто игнорирует сообщения, отвечая раз в неделю, или того, чьи носки женщины собирали в квартире даже через 5 лет после исчезновения, и того, кто говорит: «Совсем скоро мы будем вместе, дети вырастут, я заработаю миллионы, надо чуть-чуть подождать, лет 10-15». Или тот, кто говорил: «Милая, я подарю тебе звезду», и исчез в космосе так, что до сих пор ищут. И того, кто на важном задании в луже под забором провалялся. Тот, кто не дорос, по-человечески ни жить, ни помирать не может, и потому без тетки ему не справиться. Но зачем на эту роль молодую девку назначать? Но Марьюшка, услышав про мужика, уже рванула к окну так, что чуть не опрокинула ведро с тряпками. Для коня заготовила. Вдруг вспотеет. Всадница, заметив ее рвение, ехидно добавила: «Только учти, красавица, из этих болтунов один вечно занят, второй в космосе завис, а третий как раз и есть сантехник, который вчера твой кран чинил. Там весь стояк менять надо, и не только. И поженихаться успеете, и пожениться, и ребеночка заделать». Ну что ж, только и могла что развести руками бабушка Еге. Еще одна под копытами любви оказалась. «Ты за что ее так?» — спросила Егэша напоследок у 13-го аркана. «А нечего было на погосте привороты делать, да помин ушедшим не оставлять. Что ж, и так тоже бывает». А Марьюшка ничего, довольная. Вроде как не повезло девке. А вроде как и повезло. Повешенный. «А когда я встречу настоящую любовь?» — спросил Иванушка ума палата у Твиндер Таро, и выпал ему 12-й аркан, тот, который висит, стало быть. «А что это значит?» — спросил перепуганный Иванушка. «Неужто конец надеждам?» «А вот и нет, не надейся, мил человек», — ответила Иванушке бабушка Еге. Настоящая любовь по 12-му аркану — это как автобус в глухой провинции. Его все так ждали, уже все глаза проглядели, и вот он приходит. Грязненький, с барахлящим двигателем и пропахшим луком-салоном. И от водителя слегка, лишь слегка несет перегаром. Но все очень радуются, потому что мог бы и этот не прийти. И вот вы висите на поручнях Икаруса, потому что в салоне сидячие места уже заняты людьми. А встать нормально невозможно. Все проходы заставлены сумками и авоськами. В руках у вас телефон, а в телефоне приложение знакомств. И вот он пишет: «Я так устал жить с предками, решил снять квартиру. Один не потяну, давай вместе. На еду и уборку сбрасываемся пополам». Это не страсть и не любовь. Вы оба просто устали и хотите изменить жизнь. Как самостоятельные игроки, представители 12-го аркана не особо сильны. Но вдвоем они могут больше. Это союз, который заключается от безысходности и из-за бытовых неурядиц. Надоело жить с родителями, надоело ездить из глухой деревни в город на пары, сил больше нет. И вот заключается договор, где интересы каждого видны как на ладони, и не секрет, что они для комфорта и удобства. Но при честности обоих из этого союза может вырасти что-то интересное. К тому же здесь действительно равные права. Нет никакого «муж должен» или «жена должна». Да и в 12-м аркане пара относится друг к другу бережнее. Все же прожить 20 лет, выплачивая ипотеку, приятнее с любимым или хотя бы с тем, кто двигает шкаф своей тонкой душевной организации, не наезжая вам на ногу. Да, когда в Икарусе в вашем семейном спустит колесо, чинить будете вместе. Вместе, Карл. Это и есть высшая романтика по-аркански. Мораль. Любовь 12-го аркана – это не судьбоносная встреча, а опыт совместного быта, где вы учитесь не душить друг друга одеялом во сне. И да, иногда этого достаточно. Справедливость. «А когда я встречу настоящую любовь?» – спрашивает Иванушка Ума Палата у бабушки Егэ. И вытаскивает карту «Справедливость». «А на ком женишься, тот и настоящая любовь. Неподдельная. Миловаться под цветущим деревом могут многие. Только 11-й аркан словам не верит. Он верит только документам. И следуя этой карте, не существует никаких отношений, кроме юридически оформленных. Вы можете себя считать хоть принцем датским и вселенским гуру любви, но если по документам муж Ивановы Ивановны, тогда по аркану справедливость настоящая любовь будет с Ивановой Ивановной, а остальное – детские развлечения. По 11-му аркану эмоции минимальны и женятся не из-за гормональных скачков, а потому что для карьеры лучше быть женатым, удобнее переезжать на ПМЖ и путешествовать. У детей должен быть отец. Человек принимает решение, подписывает документ и тем самым признает любовь настоящей. Бывает так, что даже в брачном контракте порядок исполнения супружеского долга прописан, и пакт о ненападении на личные границы. Сейчас много разговоров о личных границах, и все очень озабочены, чтобы не нарушали их личное пространство. Но готовы ли те, кто блюдет свои границы, не нарушать чужие? И где они находятся? Дело в том, что пока границы не начинают нарушать, многие люди не догадываются, где они. И да, если вам плюют в душу и сморкаются в сумку, это не нарушение границ, это ерунда какая-то. В 11-м аркане человек получает опыт строительства настоящих серьезных отношений по кадастру с суровыми правилами и обязанностями. А перед началом любого строительства важно понимать, что вы хотите построить и на какой территории. Изучить ее, чтобы ваши границы не пролегали через чужой участок. И запомнить правила. Чтобы уважали ваши границы, уважайте чужие. Чтобы строить, нужно определиться, из чего домик хотите строить и на чьей земле. И когда территория не ваша, не слишком ли много личных границ вы на чужой земле наустанавливали? Качество материалов тоже имеет значение. Иногда при попытке строительства выясняется, что из соломы и палок хороший домик не построишь, даже при большом старании. А кто-то выясняет, что с милым рай и в шалаше. Только не забудьте взять разрешение на постройку шалаша. По аркану справедливость все должно быть оформлено официально. И помните, в чужой монастырь со своими личными границами и уставом не ходят. И перед тем, как утверждать, что мужчина должен или женщина должна, потрудитесь назвать документ или закон, в котором это написано. Да, домострой – это чудесный документ, но несколько устаревший. Колесо фортуны. «А когда я встречу свою настоящую любовь?» – опять спрашивает Иванушка и достает из колоды карту «Колесо фортуны». Бабушка Егэ напевает себе под нос. «Это увлекательный был аттракцион». «Неужели все так плохо?» – спрашивает Иванушка. Егэша молча идет на кухню и возвращается со стопкой румяных блинов. «Кушай, болезный! Когда выпадает колесо фортуны, надо есть круглую еду. Блины, оладушки, пиццу, чтобы счастье быстрее привалило». «А любовь моя где, бабушка?» «Ох уж это твоя любовь! Давай я тебе лучше сказку расскажу». Карусель крутится. Люди покупают билеты, катаются. Деревянные кобылы, раскрашенные под розовых единорогов, таскают народ по кругу. А все ухмыляются и учат детей, что это называется развлечение, что это весело, что нормально платить деньги, чтобы тебя пугали в комнате страха, выставляли дураком в комнате смеха, а потом швыряли в небо на ржавой катапульте, за которой следит пьющий механик. Но сегодня он, кажется, не досмотрел. Музыка орет, люди лезут на горку, рискуя жизнью. Вам правда нравится этот цирк? А службы знакомств – та же карусель, только вместо деревянных лошадей – человеческие профили. Кстати, когда люди согласились, чтобы их оценивали как скот на ярмарке? Как найти того самого, если даже пробуя творог на рынке, на третьей-четвертой пробе ты уже не чувствуешь вкуса? На пятой покупаешь, потому что стыдно уйти без покупки, а пробовать уже устал. И признайся себе честно, ты сам не знаешь, какой творог лучший, но очень хочешь выглядеть экспертом. Колесо фортуны – просто алгоритм, та же карусель для одиноких. У алгоритма нет цели сделать тебя счастливым, у него вообще нет цели. Но само катание на карусели дарит ощущение, что счастье вот-вот наступит. Тут даже есть эмоциональные качели, а вместо мороженого – мемы. Можно кататься годами, пока не станет тошно, пока не поймешь, что это бессмысленная трата времени, что ты уже все попробовал, ну или почти все. Любовь не аттракцион, нельзя прийти, потыкать палкой и уйти. Пока ты ищешь развлечение, будешь скакать на пластмассовых кобылах или выставочных скакунах, которым ты интересен, пока платишь за билет. Можно кататься вечно, но никуда не доехать. Настоящие отношения – это когда вы оба выходите из парка и прекращаете шарманку свайпов не потому, что нашли идеального человека, а потому что вы понравились друг другу и у вас есть общая цель на этот виток круга. Только вопрос твой не так поставлен. Надо не когда я его найду, а зачем я ищу и кого именно. А если я Памелу Андерсон захочу?» – уплетая блинчики, сказал Иванушка. «Экие ты древние фильмы смотришь. Ну, если хочешь по внешним признакам выбирать, то и самому соответствовать придется. И не блины бабушкины трескать, а в спортзале блины таскать. Не все, кто хочет умную, понимают, что с ней окажутся глупыми. Хотя Иванушкам не привыкать. И так уж выходит, что на каждого Иванушку принцесса найдется. А с Твиндер-Швиндером или без него – это уж без разницы. Главное в выборе меру знать, как и в блинах. Отшельник. «А когда я встречу настоящую любовь?» – спрашивает Иванушка ума палата бабушку ЕГЭ и вытаскивает карту «Отшельник». «Ну что ж, Иванушка, бери посох крепкий, светодиодный фонарик, сапоги болотные и отправляйся в путь». «А лук и стрелы брать?» – спрашивает просвещенный Иванушка. «Лук не бери, это из другой сказки. Лягушек на вас не напасешься», – бормочет про себя бабушка ЕГЭ. «А куда же мне идти?» «Ну, как куда? Надо пройти 9000 дорог, стоптать 9 пар крепких ботинок, израсходовать 9 светодиодных фонариков. И тогда я встречу ее?» – с надеждой в голосе спрашивает Иванушка. «Не знаю», – честно ответила бабушка ЕГЭ. «Но вопрос твой точно изменится. Кто-то из тех, кого ты встретишь, тебе понравится, а кто-то будет противен. Кого-то ты испугаешься, а кто-то испугается тебя. На кого-то захочется смотреть бесконечно, а от кого-то отвернуться. Только вот настоящее – это то, что происходит сейчас, а то, что было вчера и то, что будет завтра, тоже будет потом. И в тот самый момент, когда ты скажешь «Остановись мгновение, ты прекрасна», все покатится в тартарары или просто закончится. «Бабушка, но ведь сказка же не про Фауста». «А Иванушка-то уже наполовину не дурак», — подумала довольная ЕГЭша. «Конечно, уже не про Фауста. Это к 15-му аркану топать обратно надо». А отшельник к себе шагает. Он днем с огнем собеседника ищет, а не мимолетную интрижку. Эки диссидент семейного уклада. Опять на все любовные сражения не явится. Ну, чего я тебе рассказываю? В 10-м аркане все с ног на голову перевернется. Колесо судьбы так закрутится, что забудет Иванушка, о чем спрашивал. Сила. «Вы, простите, кого хотели завести?» – спрашивает бабушка Иге у Василисочки, пришедшей на консультацию. «Льва!» – плача отвечает клиентка. «То есть вас не обманули на птичьем рынке, сказав, что это не кот?» «Нет!» – продолжает плакать Василисушка. «То есть вы знали, что это лев, но хотели, чтобы он вел себя как кот, но был лев?» «Да!» – говорит Василисушка. «А сейчас все не так. Какие у вас жалобы?» «Ну, он ласковый, а потом как даст лапой?» Лев просто больше кота. И все же он действительно ласково шлепнул, раз живы пока. Воспитали, приручили, не зря старались же. У вас ласковый лев. Только если продолжать считать льва котом, это может не очень хорошо закончиться. Никому не нравится, когда его принимают за другого. «А еще он не писает в лоточек, ой!» Он просто весь окружающий мир считает своим лоточком. Ну что ж, многие люди так считают. «А зачем вы завели льва? Бабушке ЕГЭ действительно интересно». «Ну, мне нужно, чтобы все видели, что я смелая и богатая». «И как? Все видят?» «Ну, вы знаете, мне сейчас сложно анализировать. Такое началось». «Видно, видно», успокоила ее бабушка ЕГЭ. «Нервный тик хорошо заметен. Он очень часто бывает у смелых людей. Еще у смелых людей бывает сломанная шея и куча шрамов». Василиса молчит. «А богатство-то все видят». Бабушка ЕГЭ очень сочувствующе спрашивает. «Мне теперь ни на что не хватает. Все на мясо уходит», – плачет Василисушка. «Ну, хорошо. Со львом мы вопрос решим. Чай не подерутся со змеем Горынычем. Переходим ко второму вопросу. А теперь расскажите, вы знали, что выходите замуж за боксера?» «Да», – плачет Василисушка. «Но я думала, что он будет романтичным и милым, и он обычно такой милый и ласковый». «Но иногда как даст лапой», – продолжает бабушка ЕГЭ. «Да. А откуда вы знаете?» «Да так». «Вы знали, что у него толпа поклонниц?» «Да», – плачет Василисушка. «Но я думала, что он будет верным». «Очень интересно. Вы знали, что он богат?» «Да, конечно», – говорит Василисушка. «Но я думала, что он будет тратить деньги на меня». «Ок, хорошо», – сказала бабушка ЕГЭ. «Есть еще какие-то вопросы?» «Да, я не знаю, как отремонтировать автомобиль». «Скажите мне, вы знали, что фара от этого автомобиля стоит как крыло от самолета?» «Да, но я думала, что он не сломается». «Скажите же мне, дорогие друзья, по какой причине женщины думают, что если человек пьет пиво за компьютером, то он ударится оземь и превратится в бизнесмена, делающего миллионы по щелчку? Если вы открыли кошелек полной наличности в плохом районе, да и в хорошем тоже, и вас не ограбили, это чудо, а не правило. Котик не съел хомячка и начал с ним дружить, это тоже чудо». Бабушке ЕГЭ кажется, что люди верят в чудеса больше, чем она. Вот, допустим, ЕГЭша не может предсказать жизнь на 20 лет вперед, а люди на 30 годков ипотеку берут. Вот на какое волшебство они надеются. Колесница. «А когда я встречу свою настоящую любовь?» – спросил Иванушка ума палата у бабушки ЕГЭ и вытащил карту колесница. «Что ж ты, мил человек, у ясеня не спросил?» – интересуется бабушка ЕГЭ. «А почему у ясеня надо было спрашивать?» – не понял ума палата. «А я тебе сказочку расскажу сейчас, и все поймешь. Все люди чего-то хотят, кто-то больше, а кто-то меньше. А есть такие, которые себе цель ставят и в упор к ней идут. Как ты, например. Чего ты год назад хотел от меня, болезный? Ну, хотел за океан переехать, бизнес сделать. Встреча любви настоящей в планах была? Нет, какая там любовь, ответствует Иванушка ума палата. Дел по горло, документы оформлять, весь в командировках. Вот-вот, у меня все записано, говорит бабушка ЕГЭ. А когда намерение начинает сбываться, человек как будто в колесницу садится, запряженную сфинксами, и несут они его к цели не самым коротким маршрутом, так как им хочется. И обязательно довезут, главное, чтобы по пути из колесницы не вылетел. И не факт, что сильно живого, но довезут. Самая большая иллюзия в том, что люди думают, будто сфинксами можно как-то управлять, что они будут делать остановки, чтобы попить, пописать, поглазеть на девчонок. Это когда вылезешь и скажешь: «Ну что, желание мое предыдущее исполнено, можешь возрадоваться и опять садиться в колесницу». Только захочешь ли? Или решишь без сфинксов на этот раз обойтись? Тем более, что красивые и умные есть везде, а остальных тем более в достатке. Можно было бы и у ясеня спросить, зачем было на бабушку ЕГЭ тратиться. «А сфинксы сами к твоему порогу привели», — откровенничает Иванушка. «Ну что ж, тогда совсем другое дело. А пока колесница мчится, желание перезагадывать нельзя. Коней на переправе не меняют, а со сфинксами этот номер проделывать совершенно не рекомендуется. То, что в процессе перемещения отдельно взятому Иванушке страшно неудобно, и вообще, как оказалось, он хотел бы домой и на печку, а не это вот все, увы, не учитывают. Хотя, если уж совсем плохо и холодно, добрые сфинксы могут из жалости только сожрать. Так что лучше уж не жаловаться. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Кстати, чего это ты любви настоящей захотел? Устал, небось, и в жилетку поплакаться захотелось. Ой, устал, не то слово. Ну, потерпи немного. Как колесница доедет, самому надоест поклонниц с себя снимать. А уже совсем недолго осталось. Влюбленные. «Ну когда же я встречу эту самую настоящую любовь?» — занудничает очередная Марьюшка и швыряет на стол засаленную карту «Влюбленные». «Да зачем тут мудрить-то? Красная девица есть, добрый молодец имеется, оба трезвые, условно здоровые. Плодитесь и размножайтесь, или просто так жизни радуйтесь, чего уж там». «А нет, Марьюшка переборчивая. Все эти добрые молодцы, что на горизонте маячат, то лысые, то в белых носочках под сандаликами, то с кривым взглядом на женскую природу. А Марьюшке нужно чего-нибудь эдакого. И тут выползает змея, предок всех коучей на земле. Слушайте сюда, бандерлоги, то есть новоиспеченная человечиха. Личностный рост тебе нужен. Пока не вырастешь как личность, не видать тебе Алена Делона, хотя он тоже еще из кроманьонца не реинкарнировал. Практикуй медитации, веганство. Ты ж не кто-нибудь, чтобы есть что попало. Ты будущее сверхчеловечества. И сует ей гнилой дичок под видом молодильного снадобья. Марьюшка кивает и двигает стеклянными от восхищения глазами. Еще и мужчину своего в это движение втягивает. А у мужика-то это яблоко в глотке намертво застряло. Не зря у всех этих адамов кадык торчит, как немой укор. Личностный рост, конечно, вещь. Только вот зарастаешь этим всем так, что уже и имя свое забываешь. То ли ты Шактимуня, то ли Правомудра, а ничего не меняется. Ночью в подушку ревешь, а утром опять осознанность яблоками познания закусываешь. Ну, или второй вариант. Марьюшка садовница прожженная. Может и сидр гнать, и пироги печь, и варенье варить. Да только надоело. Хочется чего-то не нашего, чтобы ананас, чтобы апельсин и чтоб огонь и дым. А мужик рядом есть, конечно, но голый и босый, как и она, если что. Зато за спиной у него куст горит и достаточно громко разговаривает. «Ну все, ужас», — думает Марьюшка, — «пора бежать». И вот начинается брожение в поиске оригинальности. А оригинальное далеко не всегда вкусное, может быть, несъедобное или вообще ядовитое. Приедается одинаково. И ананасы, и картошка за 10 лет употребления могут надоесть совершенно одинаково. И кто скажет, что они были не настоящими? Если бы юность знала, ах, если бы старость могла. А неизвестность так манит. Может, за тем перевалом, может, вот оно, настоящее. Но настоящее всегда одно и то же. Куда бы ни пошел, а себя с собой брать придется. и везде найдутся змеи и говорящие кусты, которые всегда рады что-то посоветовать. Пришла пора делать свой выбор. Он может быть удачным, а может быть и не очень, но он будет настоящим. Иерофант. «А когда я встречу настоящую любовь?» – спросила Василиса красивая и вытянула карту Иерофант. «А что ж, поговорим про настоящую любовь от Иерофанта. Встретить Иерофанта не мудрено, а вот заметить, что он за вами ухаживает, не так просто. Он будет провожать вас до дома, водить в музеи и обсуждать что-то скучное. И так может длиться вечно. Самостоятельно поцеловав его в ухо, можно разбудить огонь страсти, после чего он, как порядочный, захочет жениться. Вы удивитесь, почему было так мало желающих заполучить его в мужья. И скоро вы узнаете, почему. Иерофант – карта ритуалов и традиций. Каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню. Ездим 20, 30, 40 лет отдыхать в одно и то же место. Зимой катаемся на лыжах в таком-то парке. Почетным субботам ходим в гости к Ивановым, а по нечетным – к Петровым. И даже если случится потоп, распорядок не изменится. Так что, ежели изволите рожать, болеть или делать что-то неотложное, учтите его расписание. Тем более, что оно составлено на годы вперед. И какой бы ни был гормональный всплеск в начале, если у молодого или немолодого человека в семье принято праздновать Новый год с оливье, елкой и голубым огоньком, а вы считаете, что лучший Новый год под пальмами и не помните, в каком году выбросили телевизор, но очень давно, а родственников предпочитаете видеть пару раз в год и в мессенджере, не факт, что вы продержитесь долго. Если его лучшие выходные – это рыбалка и охота с заходом в ликероводочный отдел, а вы любите велосипед, спортзал и клубничный смузи, удивительно, что вы вообще познакомились. Если он любит антиквариат и хранит кринолины своей прапрабабушки в шкафу, занимающем полкомнаты, а вам нравится минимализм и минимум мебели, любовь может не выдержать испытания временем. Так что считать настоящим? Когда он показывает вам коллекцию трамвайных билетиков от 50-х годов, которые начал собирать его дедушка, а вам это кажется забавным. Чайный гриб в трехлитровой банке вы тоже считаете милым. Вы увлекаетесь переплетом старинных книг, любите подклеивать альбомы и рассматривать старые фотографии. А треснутые чашечки и советские открыточки вы можете называть дыханием истории. Тогда у вас есть шанс. Конечно, ему захочется узнать больше о вашем происхождении и генеалогии. Что ж, не надо ничего скрывать. Научитесь разговаривать на языке садовников генеалогических деревьев. Прадед щедро спонсировал ликероводочную промышленность страны. Вместо «запой напил во все праздники» и не только. Предок был зажиточным и имел 4 лавки. По мнению семьи, человек зажился на свете и имел 4 скамейки, единственная мебель в хатке. Был на хорошем счету при дворе. Да, кредиторы пару раз ставили его на счетчик. Жил в загородном поместье. Проживал в сарае за 110-м километром. Полемизировал с великими мира сего. Когда читал газету, нецензурно выражался. Словарь, конечно, не полный. Но главное в общении с Иерофантом – это его слушать. Если вам удается вставить больше 3 слов в час, вы уже чемпион. Постскриптум. Если вы все же выйдете за него замуж, готовьтесь к тому, что ваше свадебное платье станет экспонатом номер 3 в его коллекции «Семейные ценности». Первый – галстук, который он надел на первое свидание, а вторым будут палочки от мороженого, которые он купил вам. 33 порции за месяц – это же круто. А вы думали, что он забирает у вас палочки, чтобы их выбросить? Надеемся, что скоро вы не переименуете эту коллекцию в ошибке молодости. Кстати, конфеты со дня помолвки он заспиртует с надписью «Эксперимент номер 5. Попытка счастья. Результаты нестабильны». Не спрашивайте, почему 5, если не хотите послушать еще одну поучительную историю. «Император». «Когда я встречу настоящую любовь?» – спросила просто Марьюшка у бабушки ЕГЭ и вытащила карту «Император». «Железно встретишь», – ответствовала ЕГЭша. «Замуж не напасть, лишь бы за мужем не пропасть». «И охота вам, чтобы кто-то указывал, что нужно делать, изъявлял желание в форме приказов. После любви с человеком четвертого аркана может захотеться самой за собой занять очередь в кассу поездов дальнего следования. И бывает так, что выстраивает красавица бодрой свиньей все субличности, которые хотели замуж за богатого и красивого, и мигрируют на юг или на крайний север строить свою новую жизнь. Не потому, что старая жизнь была плоха, а потому что все, что существует рядом с четвертым арканом, превращается в его забавную игрушку. И да, те, кто посидел в золотой клетке, знают, что от обычной она отличается только качеством питания и робы. В золотой клетке узник не выбирает, что есть, что носить, и подвергается очень жесткой дрессировке. Мужчине четвертого аркана точно нужно знать, где вы, что вы сейчас делаете, с кем общаетесь и точное время, когда вы приедете домой. Жениться ему нужно обязательно на человеке, который будет от него материально и морально зависим. Поскольку разыгрывать перед независимым от него гражданином спектакль «Я царь горы» долго невозможно. Очень быстро человек сбежит. А комнатная собачка останется. Куда ей бежать? Комнатную собачку могут кормить икрой с лопаты, купят ей платиновый ошейник, а потом заменят на другую или усыпят с мотивировкой «надоело». Но его истинный кайф – найти того, у кого в душе ветер свободы, и натянуть на этот ветер уздечку. Чтоб человек пытался объяснить, выстроить границы, превратить их общение в диалог на равных. А тот, кто в четвертом аркане, будет с удовольствием поддакивать и разыгрывать дикаря, которому вернули человеческое обличье. Он раньше просто не знал, что можно на равных общаться, и думал, что на женщин нужно кричать. А теперь, когда он узнал, он, конечно, не будет. Пока его развлекает то, как его приручает новая игрушка, все неплохо, и у женщины притупляется бдительность. Но именно про союз с четвертым арканом говорят до свадьбы. Все было хорошо и сказочно, но сразу после он переменился. Или так, пока он не увидел, что я влюбилась, все было просто идеально. Человек четвертого аркана любит только тех, кто выполняет его команды, и жестко наказывает тех, кто не слушает. Система кнута и пряника у людей четвертого аркана обширна, но основывается на одном. «Я очень тебя люблю, но ты просто вынудила меня тебя наказать. Молчанием, урезанием бюджета, чем-нибудь еще. Фантазия большая». И да, для публики это будет образец щедрости, и все знакомые будут недоумевать, как такой красавец и умница выбрал такое. «Ну что ты? Ты почти идеал, только надо сменить прическу, сделать пластическую операцию и перестать заниматься фигней. Ну, не всем же быть умными и красивыми», рассказывает мужчина четвертого аркана умной и красивой женщине. «А вот домом заниматься ни у кого так не получается. Вот и занимайся». «Зачем ему это надо? Потому что интересно же управлять». Кстати, после отношений с мужчиной четвертого аркана женщины внезапно начинают делать карьеру и очень хорошо зарабатывать, поскольку теперь хорошо знают, что богатый и влиятельный муж – это очень короткая сказка и долгая и печальная быль. Стабильность, надежность, пребывание как за каменной стеной или за железным занавесом император вам обеспечит. Он тот самый, который отвезет, привезет, заплатит и купит. Но обычно как раз жены императоров передают своим дочерям сакральное знание. Всегда умей зарабатывать свои деньги. Старайся зависеть от кого-либо как можно меньше. Ты можешь притворяться кем угодно, но плюнь в наглый глаз чудо-коучу, который учит, что женщина должна быть слабой и глупой, и обещает взамен чудесную карьеру домашнего животного при обеспеченном супруге, кстати, не всегда олигархе. Императрица. «А когда же я встречу свою настоящую любовь?» – — спросил очередной ищущий, вытащив карту императрица. «Любовь уже приходила к тебе», — ответила гадалка. «Но ты сказал, что хотел бы такую, но с тонкой талией и длинными каштановыми кудрями». «Ну, это да, было такое. Зато какие она пирожки пекла», — зажмурился вопрошающий. «Потом приходила еще одна. Но ты сказал, что там было мало фото и странная биография». «Ну, вообще-то она меня сама заблокировала после того, как я ей выслал фото во всей красе». «Ну, немного же было той всей красы. 6 сантиметров», — хмыкнула бабушка Иге. «6? Да все 12!» — обиделся клиент. «Это линейка у тебя, милый, с дефектами, если уж на то пошло», — хмыкнула бабушка Иге. «А потом еще одна вполне возможная любовь писала тебе «Привет!» Но ты был так занят просмотром сравных картинок на... не скажу, каком сайте». «Ну, уж это слишком. В каком аркане это написано-то?» «15-м, милок, в 15-м. Вижу, будет еще свидание через 2 недели, если купишь новые носки. А то обувь на свидании застесняешься снимать и убежишь». «Ну, а если честно, что мне надо сделать, чтобы ее встретить?» — спросил клиент уже более серьезно. Бабушка Еге вздохнула, поправила белое пальто, сняла корону из фальшивых бриллиантов и промолвила почти человеческим голосом. «Ты как тот человек, что сажает морковку и каждый день раскапывает, проверяет, не выросла ли. Может, твоя любовь уже в чатах сидит, а ты с ней вместо того, чтобы говорить и ужинать, весточки шлешь да красу свою. Хотя, а надо ли тебе любовь? А если в понедельник она придет, но ты снова решишь, что не твой типаж? Во вторник постучится, а ты в интернете завис, в среду напишет, а ты оставишь на потом». «И все-таки когда?» — заныл вопрошающий. «Через 3 месяца, если пойдешь в спортзал и перестанешь писать бывшей». «А почему через 3 месяца?» — завыл белугой клиент. «Потому что императрица — 3-й аркан. Будешь ныть и капризничать, через 3 года будет. Никогда, если продолжишь искать принцессу, а сам будешь как тролль». Мораль. Любовь придет, когда а. выбросишь список идеальных качеств, б. перестанешь фоткаться с моделями на модных вечеринках. В итоге вся лента в моделях и рукоблудие по вечерам. В. поймешь, что начало долго и счастливо вероятнее с той, кому интересно слушать твои байки, а не с той, которую ты лайкаешь 3 года подряд и почти решил написать, но она уже вышла замуж. «Твоя ненаглядная», — продолжила бабушка Еге, — «уже лайкнула 3 твои фотографии. Там, где ты на турнике, как сосиска, и там, где ты с котиком и в вязаных трусах. Ой, это же я их удалить забыл. Это же самые страшные мои фото. Там же только кот красивый». «Вот именно, дорогой мой, вот именно. Напиши ей, супермудрый Иванушка». Жрица. «А когда же я встречу свою настоящую любовь?» — спросил бабушку Еге очередной Иванушка ума палата и вытащил карту «Жрица». «А вот в то самое время, когда перестанешь врать себе в анкете». «А где же я себе вру, бабушка?» «Ну, может, и не врешь, но что-то не договариваешь. Вот у тебя написано, что ты в хорошей спортивной форме». «Пожалуй, так оно и есть. Мама тебе хороший спортивный костюм на распродаже купила». «Рост у тебя высокий. Скажем так, для пигмея ты, пожалуй, высоковат. А если с гномами пещерными сравнивать, то и вовсе за гиганта сойдешь». «Вранье при встрече раскрывается». «Ну, может, и не каждая убежит. Но как ты узнаешь, какая девушка тебе нужна, если сам не знаешь, кто ты и чего тебе от жизни надобно?» «Ну, я Иванушка Пупкин, и я жениться желаю». «Это кто тебе сказал?» — заинтересованно спросила бабушка Еге. «Ну, в документах так написано». «А, ну, если в документах написано, это конечно. Хотя бывает, что врут. Вот вчера 2 вагона тушенки по документам привезли, а оказалась черная икра». «Так никто и не в обиде. На бумаге чай, не на заборе. Хотя на заборе про тебя много чего написано». «Это не про меня. Это вообще. Ну, ежели и про меня, так это Людка из 13-го Б-класса. Ой, как интересно. А что за 13-й Б? У нас же 12 лет дети учатся. А потом по новой моде женятся сразу. Вот почему ты решил, что тебе жениться пора? Не потому, что пора, но чтобы хуже всех не оказаться. А между прочим, жрица – это и есть тайная возлюбленная или тайная поклонница. Женщина-поэт. И не молчит жрица, когда есть что сказать, и собеседникам доверяет, и сама о своей любви сказать может, и говорит, не стесняясь. Неужто она тебе совсем не нравится? «Нравится», — говорит Иванушка. «Только откуда вы решили, что она меня любит, раз она такое про меня пишет? А вчера? Вчера еще про меня стишок сочинила. Лик блестит, как медный таз, а характер, как алмаз. И второгодница она. Специально для нее в школе 13-й класс придумали». «О!» – загорелась бабушка. «Долго учится, значит, науку любит. Вот тебе и жрица из колоды. Самое, что ни на есть. Она ж тебе не просто так выпала». «Да какая ж она жрица!» – заныл Иванушка. «А еще она же меня вчера ведром воды облила». «Ну вот видишь», – торжествующе сказала бабка. «Настоящий водный знак. Жрица же связана с луной, приливами, отливами и прочей жидкостью. Она тебя просто проверяла, не распустишь ли нюни». Иванушка задумался. «А может, она и есть моя судьба? Та самая, что в картах показалась. Вот закончит она 13-й класс, так сразу и жениться пойдем». «Ишь ты, сразу жениться!» – вздохнула бабка. «Она только за умного пойдет. Придется и тебе, и 13-й, и 14-й класс, если понадобится заканчивать. А потом смотри, если женишься, сразу в императрицу превратится, и все про тебя знать будет. Ни в кабак тайно сходить, ни во все тяжкие. А не будешь учиться, может и отказать. Хотя и сильно ты ей люб сейчас, но жрицы больше всего науку уважают. Книги читают, да дома сидят. Хотя в молодости стихи пишут, да в мутной воде тени рассматривают. А коли встретится Иванушка-дурак, сходит замуж, а после того, как внуки пойдут, ведуньями становятся. И на картах могут погадать, и в шар хрустальный посмотреть. Но больше всего любят сказки рассказывать, как бабушка ЕГЭ, например. Мак. А когда я встречу настоящую любовь? Спросила Марьюшка-безыскусница и вытащила карту маг. И покраснела. «Я его видела неделю назад, на дне рождения моей знакомой. Он приехал из-за рубежа. Такой стильный, вежливый. А как он мне поцеловал руку! Да у меня ноги подкосились сразу! Ну, скажите мне, что это он! Ну, пожалуйста!» Бабушка ЕГЭ забрала карту у Марьюшки двумя пальчиками, покрытыми тонкой сеточкой морщин, и положила ее обратно в колоду. «Видите ли, дорогая, маг – это тот самый тип, что появляется в приличных гостиных с таинственной улыбкой и исчезает, оставив после себя разбитые сердца и пустые кошельки. Он обаятелен, как молодой Ален Делон, и также коварен, как виски с колой. Вам сначала весело, а потом вы не помните, как сюда попали, где ваши вещи и какой сегодня год. Не верьте, что он читает все ваши мысли. Если вы говорите, что любите читать Шопенгауэра, а сами смотрите лишь новостную ленту, не так сложно поймать вас на лжи. Не обманывайтесь его утонченностью. Этот человек идет к цели, как танк через цветущий сад. Вы думаете, он просто мило беседует с вашим отцом о погоде? Он выведывает размер вашего приданого. Кажется, будто вы принимаете решение, ха... Это он мастерски создает такие обстоятельства. Вы спрашиваете, стоит ли связываться с таким человеком? Дорогая моя, это как играть в русскую рулетку с револьвером, в котором, о, скажем так, все патроны женатые. Нет, не только мужчины бывают коварными магами. Женщины тоже ими бывают, да-да. Та самая ваша знакомая по кружку вышивания с рыжими волосами. Чистейшей воды маг. Помните, как она случайно оставила зонтик в кабинете холостого судьи? Через месяц они обручились, а через год он умер при загадочных обстоятельствах, оставив ей все состояние. Будьте осторожнее, моя дорогая. Но он так смотрел на меня, как будто я единственная в этом мире. Он умеет сделать так, чтобы вы почувствовали себя единственной женщиной на свете, пока не поймаете его с вашей же лучшей подругой. Эти глаза, полные обещаний, эти жесты, говорящие о страсти. Увы, чаще всего они говорят лишь о его собственной страсти к самому себе. Ах да, вы спрашивали, где же ваша настоящая любовь? Посмотрите в зеркало. Этот человек очень нуждается во внимании и заботе. Вы очень многое можете для нее сделать. Поезжайте отдохнуть за город, попейте ароматного чая в беседке, увитой розами, подышите воздухом. А вечером не забудьте смотреть на горящий камин и наигрывать на пианино приятную мелодию. Морок развеивается, голова становится ясной, а там придет какая-нибудь идея, что можно сделать для искренне любящей себя. Шут. Если клиент в 22-й раз спрашивает, как он встретит свою любовь, а ему настойчиво выпадает карта «Дурак», в принципе, все и ежу понятно. Но расклад у вас заказывал явно не еж, поэтому придется объяснять. Герой карты, как видно, ходит по краю пропасти, а заказчик сидит на диване в носках с оленями. Можно сменить носки на желтые и оленя в носках поменять или... А может, так пусть все и будет. Для того, чтобы встретить судьбу, не обязательно ехать на край света. Но если сидеть дома, к вам в двери тоже может постучаться судьба. Установщики фильтров для воды, доставщики пиццы, свидетели прихода инопланетян, дядя Коля за соткой до получки. Но, может, вам не нужна такая судьба? Давайте еще на шута посмотрим. Вы знаете, а он одет вроде бы прилично, потертенько и все же более интересно, чем кто-то. Пальцем я показывать не буду. Это неприлично, как и носить то, что вы носите. Гадалки все понимают. На качественный гардероб не всем хватает. Но, может, есть смысл сменить новое позорище с ближайшего толчка на хороший секонд-хенд. У шута вещи, может, не сильно новые, но фирменные и не разлезутся прямо завтра. Купите цветочек. Что значит кому? Цветочек купите или сорвите. Что значит зачем? Подарите. Красивой девушке, которая выгуливает собаку у вас рядом с домом. Только не говорите, что у вас никто не выгуливает собак рядом с домом, и среди них нет красивых девушек. Нет, это ее ни к чему не обяжет. Это потому, что она сегодня красивая, а вам захотелось подарить цветы. Если она некрасивая, не расстраивайтесь. Все красивые сбегутся посмотреть на того, кто подарил этой мымре цветы. Кстати, спросите у них, какую собачку лучше завести холостому мужчине в отдельной квартире, который нуждается лишь в любящей и верной жене. Дело осложняется, когда вы красивая девушка, поскольку по статистике на 10 девчонок 9 ребят. И хорошо, что если из этих 9 ребят наберется хоть полтора принца. Но, судя по этой карте, ваш ду, то есть шут, то есть суженый, уже в пути. Кстати, о преимуществах собаки. У людей не принято обнюхивать понравившийся экземпляр человека, а у собак очень даже. И да, в карте есть два указания на запах – цветочек и сам пес. Обращайте внимание на то, чем пахнет человек. И если он пахнет котлетами и пирожками, возможно, что это не самый плохой случай. А вообще, шут идет себе в пропасть и уже ни о чем не думает, потому что «да будь что будет». Столько всего повидал, пока ходил от мира и до сюда, что в пропасть прыгнуть уже не кажется такой уж и безумной идеей. Может, не он на самом деле безумен, а мир. Может, это тут дно, а там внизу верх и поверхность адекватного мира. Никаких доказательств, а лишь вера, смешанная с отчаянием. Прыгаем. Куда? Да лишь бы подальше из этого мира бешеных свиданий и поиска второй половинки. Расклад А что для меня настоящая любовь? Сходили на 40 свиданий, перебрали все 16 типажей, попробовали 22 способа поладить в отношениях. А вопрос «ну когда же?» все так же актуален. А в маге стало понятно. Походу, настоящая любовь – это про чашечку кофе наедине с самим собой и мыслями о том, насколько же я сегодня хорош. Впрочем, как всегда. Но в чем проблема? Почему есть целая колода различных опытов сомнительного качества, превращающих автобиографию то в трагикомедию, то в комедийный триллер, и словно бы совсем нет ничего, хотя бы чуточку похожего на зрелые чувства? А вы знаете, что именно для вас означают зрелые чувства? Что за этим заклинанием «настоящая любовь» скрывается лично для вас? Была как-то давно такая жвачка со вкладышами «Love is», и на ней нарисована какая-нибудь сценка, которая якобы объясняет, что такое любовь. А что нарисовано на вашем вкладыше, по которому вы сверяетесь на свиданиях и играете в игру «Найди 10 отличий»? На 21-м отличии понимаете, что надо играть в «Найди хоть одно совпадение», чтобы мозг на свиданиях начал находить эти самые совпадения. Нужно четко понимать, что, собственно, вы ищете. А на поверку оказывается, что не знаем мы, чего нам на самом деле надо. Настоящее – это что? А любовь – это забота? Защита? Теплые разговоры? Стихи? Слезы в подушку? Страсть? Или совместное хобби? Мы предложили вам уже два расклада. Вместо того, чтобы идти на очередное свидание, которое окончится записью «Дорогой дневник», попробуйте сделать расклад о том, в каком свидании вы действительно нуждаетесь. Не «Ой, я хочу, как в кино, чтобы розы, шампанское и вид на Эйфелеву башню». Всегда уточняйте, что на настоящую, а то окажется таковая на настенном календарике. А что вам нужно почувствовать, чтобы понять, ваш это человек или нет? И вместо того, чтобы пополнять список заблокированных контактов, который, кажется, скоро будет уже длиннее списка тех, с кем говорить хотя бы сносно, стоит определиться внутренне с тем, какой вообще человек вам нужен. Наконец, мы хотим предложить вам третий расклад. Вместо того, чтобы нырять в одни отношения и выныривать из них, жадно вдыхая воздух, в конце концов, вы не шарик с дня рождения ИАИА, который в горшочек легко входит и выходит. Помогите себе понять, а какие отношения на самом деле вам нужны. Расклад имеет три блока. Ваш блок, блок партнера и блок отношений. Блок «Я». Первое. Что я могу дать в отношениях? Мои сильные стороны. Второе. Что чаще всего от меня ожидают в отношениях? Третье. Чего я не могу дать в отношениях? Мои слабые стороны. Четвертое. Чего от меня не хотят в отношениях? Блок партнера. Пятое. Что может дать в отношениях мой потенциальный партнер? Его сильные стороны. Шестое. В чем я нуждаюсь от партнера в отношениях? Седьмое. Что мой потенциальный партнер никак не может дать в отношениях? Его слабые стороны. Восьмое. Что мне не нужно в отношениях с партнером? Блок отношений. Девятое. Что мне делать, когда я недополучаю то, в чем нуждаюсь в отношениях? Десятое. Что мне делать, когда мне приходится иметь дело с тем, что мне не нужно в отношениях, что мне не нравится? Одиннадцатое. Что мне делать, когда я не могу дать то, что нужно моему партнеру? Двенадцатое. Что мне делать, когда то, что я даю, не нужно моему партнеру? Помимо стандартного прочтения карт на этих позициях, попробуйте проследить динамику между позициями. Важно сравнить силу и совместимость пар 1-2, 3-4 и 5-6. Еще посмотрите на триады 5-6-9, 5-8-10, а также 2-3-11 и 1-4-12.